но увидел лишь ее профиль. Она смотрела на ручку двери. Она смотрела на нее тем же нечеловечески пристальным, отрешенным взглядом, который уже однажды поразил меня. Она была очень бледна. Я видел, как поднялась ее верхняя губа, обнажив в страдальческой гримасе тонкую белую линию зубов. Ой, какими благодушными показались мне мои колебания в сравнении с этой внезапно раскрывшейся душевной драмой. Я утратил последние силы. Раздались два новых удара. Только два. Слабые и торопливые. Он сейчас уйдет. Войдите, сударь! Почему я добавил сударь? Чтобы подчеркнуть, что я приглашал человека, а не вражеского офицера. Или наоборот, чтобы показать, что я знал, кто стучит, и обращаюсь именно к нему. Не знаю. Неважно. Остается фактом то, что я сказал «Войдите, сударь», и он вошел. Я ожидал увидеть его в штатском. Но он был в мундире. Я бы сказал, что он был в мундире больше, чем когда-либо. Казалось, он надел его, потому что принял твердое решение привлечь к нему наше внимание. Он откинул дверь к стене и остановился на пороге. Так он стоял несколько секунд, прямой, чопорный, молчаливый, слегка расставив ноги, с безжизненно пущенными вдоль тела руками и с таким холодным, предельно бесстрастным лицом, что, казалось, его покинуло всякое чувство. Но мне, сидевшему в глубоком кресле, была хорошо видна его левая рука. Я не мог оторвать от нее глаз. Слишком волнующим было зрелище этой руки, патетически противоречащее всей позе человека. Глаза его, казалось, ожили. Они задержались на мгновение на мне, блестящие глаза широко раскрытыми неподвижными веками, усталыми и набрякшими, как у человека, который давно не спал. Затем взгляд его остановился на моей племяннице и уже не покидал. Я должен вам сказать нечто важное. Все, что я говорил в течение этих 6 месяцев, все, что стены этой комнаты слышали, нужно забыть. Девушка медленно уронила руки на колени, и так они остались, сваленные и безжизненные, как выброшенные на песок лодки. Она медленно подняла голову, и тогда впервые взглянула на офицера своими прозрачными глазами. О, какой свет! Его глаза словно и вправду не могли вынести этого света. Он прикрыл их рукой на 2 секунды. Затем он уронил руку, но веки его уже были опущены. Я видел этих победителей. Я говорил с ними. Они высмеяли меня. Они сказали: «Вы что, разве не поняли, что мы их дурачим?» Они выразились именно так. Они говорили: Вы, конечно, не предполагаете, что мы, как дураки, допустим восстановление Франции у нашей границы, а? Они хохотали. Они весело хлопали меня по спине, смеясь мне в лицо. Мы не музыканты. Я убеждал их долго и страстно. Они прищелкивали языком, они говорили: политика — это не мечта поэта. Мы не сумасшедшие, не простаки. Нам представился случай уничтожить Францию, и мы ее уничтожим. И не только ее мощь, но и душу ее, особенно душу. Именно в ней самая большая опасность. Вот над чем мы трудимся сегодня. Не обманывайтесь на этот счет, голубчик. Мы растлим эту душу нашими улыбками и церемонным обхождением. Мы обратим ее в пресмыкающегося пса. Он замолчал. Его глаза не отрывались от прозрачных, расширенных глаз моей племянницы. И он сказал тихо, тускло, придушенно, с мучительной медлительностью: надежды нет. Нет надежды. Надежды нет. Нет. Надежды. Они сердились и ругали меня. Вот видите, видите, как вы ее любите. Вот она, великая опасность. Но мы излечим Европу от этой чумы. Мы выкачаем из нее этот яд. Они мне все объяснили. О, они не скрыли от меня ничего. Они хвалят ваших писателей. И в то же время в Бельгии, в Голландии, во всех странах, занятых нашими войсками, они уже поставили заграждение. Ни единой французской книги не пропустят через границу. Ничего, кроме технических изданий. Ни единого литературного произведения. Ни единого. Они погасят пламя совсем. Европу больше не озарит этот свет. Больше никогда. У меня был друг. Это был мой брат. Мы вместе учились. Мы ничего не делали друг без друга. Я играл ему свои сочинения. Он мне читал свои поэмы. Он был чувствителен и романтичен. Но он покинул меня и отправился читать свои поэмы в Мюнхен, новым товарищем. Это он писал мне постоянно, чтобы я присоединился к ним. Именно его я видел в Париже с новыми друзьями. Я увидел, что они из него сделали.